Елизавета Федоровна всегда держалась вне всякой политики и никогда не вмешивалась в государственные дела, но интриги и сплетни – неизбежный спутник светской жизни. Елизавета Федоровна писала королеве Виктории. Москва, 15 ноября 1896 года. Дорогая бабушка, это очень удивительно, что люди говорят, что мы не любим друг друга и так далее. Да, ужасная ложь распространяется о нас, и им от этого не стыдно. Интриги просто отвратительны. Но я верю, что однажды вся правда выйдет наружу. Главное – это иметь чистую совесть перед Богом. А Он может изменить злобу мира. А в этом случае – сеть завистливых интриг. Да, во всем плохом есть и хорошее. И у нас теперь открылись глаза. Те же настоящие искренние друзья и совсем немного врагов. Люди будут интриговать и лгать, пока существует мир – и мы не первые и не последние, которые были оклеветаны. Я нахожу, что в любом случае хорошо, что мы живем в другом городе, чем Алекс. Это лучше главным образом для нее. Это делает ее совершенно независимой. Позднее, когда ее узнают и познакомятся с ее взглядами, это уже не будет важным. Тогда никто не сможет сказать, что она все делает по моим советам. Ее уже очень полюбили в ее новом доме, и это для меня самая большая радость. Я не могу понять ревность между сестрами или недолюбливание младших за то, что они имеют более высокое положение. Я знаю, что во время коронации люди наблюдали, поцелую ли я ее руку. Почему? Это было настоящей радостью. Человеку, которого ты любишь, дана и гораздо моложе меня, и всегда была мне более как дочь, чем сестра. Пусть мужья и жены всегда любят друг друга так, как мы. И я уверена, что это благословение папы и мамы, которое окружает нас и дает нашей семье жить так счастливо. Эгоистично говорить о нашей радости, когда многие другие переживают глубокое горе. Нежные поцелуи вам от Сергея и вашей любящей внучки, Элла.